Примерно через 3 часа пути вагон погрузился в дремоту. Катя уснула, прижав к груди папку с документами. Костя, демон. На очередной остановке зашла старушка с тележкой, маленькая, сгорбленная. Она с трудом преодолела ступеньки. Что-то в ее движениях заставило меня насторожиться. Активировал внутреннее зрение, и картина оказалась удручающей. Сердце работало с перебоями, словно изношенный механизм. Артерии были забиты холестериновыми бляшками, как старые трубы накипью. В сонной артерии огромная бляшка практически перекрыла кровоток, вот-вот оторвется, и тогда я видел, как клетки мозга уже начинают страдать от недостатка кислорода. Старушка тяжело опустилась на сиденье, схватившись за грудь. Ее трясущиеся пальцы пытались набрать номер на старом кнопочном телефоне. «Не могу дочке позвонить, не могу», — ее голос дрожал. «Хоть бы успеть попрощаться, чувствую, конец». Я поднялся и пересел к ней. «Позвольте вашу руку». Она подняла на меня мутные глаза, но послушно протянула морщинистую ладонь. Я осторожно взял ее. Кожа была сухой и холодной, пульс едва прощупывался. Направил поток целительской силы, она потекла по энергетическим каналам, как вода по иссохшей земле. Первым делом занялся сердцем, укрепил мышечные волокна, восстановил проводящую систему. Сердечный ритм постепенно выравнивался. Потом взялся за сосуды, бляшки буквально растворялись под воздействием энергии, стенки артерии укреплялись. Особое внимание уделил той опасной бляшке в сонной артерии. Она исчезла последней. Клетки мозга жадно впитывали хлынувший к ним кислород. Цвет лица старушки начал меняться, исчезла синюшность, щеки порозовели. Она выпрямилась, словно сбросив десяток лет. «Господи, что же это такое, словно заново родилась?» «Позвоните дочке», — сказал я, поднимаясь, но старушка крепко схватила меня за руку. «Да благословит тебя Арха, дитя света!» Ее голос окреп. «Да пребудет с тобой милость Триединого!» «Да укрепит Всеотец длань твою целительскую, да наполнит Великая Мать сосуд твоей силы, и да направит вещи на твой истинный путь». Что-то ёкнуло внутри. «Арха» — это имя, оно отозвалось в глубинах памяти, как удар колокола. Я точно слышал его раньше, но не в этом мире. Образы замелькали на грани сознания, но картинка ускользала, как вода сквозь пальцы. Я склонил голову в вежливом поклоне и вернулся на место. Старушка уже набирала номер дочери, а в моей голове все крутилось это имя, Арха, Арха, Арха. Откуда я его знаю? Конечная станция, Волчий Яр. Стоянка 10 минут, прозвучал механический голос из динамиков. Я растолкал Костю, который умудрился пустить слюну на плечо демона, разбудил сестру. Сонные и помятые, мы выгрузились на платформу старинного вокзала. Здание поражало своей архитектурой, словно дворец в миниатюре, с башенками и витражными окнами. А за вокзалом раскинулся лес, бескрайнее море золота. Клены и дубы полыхали всеми оттенками осени, от янтарного до багряного. И вдруг, величественный лес, деревья высотой до небес, их стволы светятся изнутри, листва переливается. Эльфийские города на ветвях, соединенные мостами из живого дерева. Резкая боль пронзила виски. Я схватился за голову. Эти внезапные воспоминания из прошлой жизни уже порядком достали. Какого демона мне сейчас всплыл эльфийский лес? Снова посмотрел на лес перед собой, обычный, земной, но от этого не менее прекрасный. Золотая осень во всей красе. «Так, убирай беса», — скомандовала Катя, оглядываясь по сторонам. «Демона», — возмущенно поправил домен, выпячивая грудь. «Если не исчезнешь в ближайшие 3 секунды, станешь мертвым демоном». В голосе сестры появились стальные нотки. Раз. Домен закатил глаза, и его фигура начала таять в клубах серного дыма. «А да, накажи меня, госпожа Волконская!» — воскликнул он, растворяясь в воздухе. «Я был таким непослушным демоном». Последние слова потонули в серном облаке. Катя только покачала головой. Гвардейцы его в порошок сотрут, не задумываясь. Люди старой закалки, для них демон всегда враг. Лучше подождать более спокойных времен для расширения штата. Ее слова прервал шорох шин по гравию. На площадь Волчьего Яра вырулил черный мерседец. Из машины выбрался Василий Тимофеевич Державин, о нем мне рассказывала Катя. В парадном мундире, на высоком воротнике серебряной нитью вышит волк, символ, который наш род носит уже больше 1000 лет. Старый гвардеец держался так прямо, что создавалось впечатление, будто его позвоночник заменили на титановый стержень. «Господин Дмитрий, госпожа Екатерина», он отвесил церемонный поклон. Затем его взгляд остановился на Косте. «А вы, должно быть, Константин Ведминов, представился мой друг. Лицо Державина буквально озарилось, словно он встретил старого боевого товарища. Какая честь! Потомок самого Святослава Ведьмалова. В его голосе звучало искреннее восхищение. Ваш прадед был настоящей легендой среди охотников на ведьм. Говорят, он чуял темную магию за версту, как гончая чует дичь. Сотни чернокнижников отправил на костер. Державин говорил с таким воодушевлением, словно сам присутствовал при тех событиях. На военных советах его слово было решающим. Никто лучше него не разбирался в темной магии противника. Настоящий мастер своего дела. Я бросил быстрый взгляд на Костю. Он стоял с таким видом, будто проглотил лимон. Неудивительно, когда твой предок прославился как истребитель темных магов, а ты сам носишь в себе печать вурдалака. Машина петляла по извилистой дороге Волчьего Яра. По обе стороны тянулись аккуратные домики, утопающие в осенней красоте. За низкими оградами пламенели тыквы размером с хороший валун, алели яблоки в садах, а виноград увивал старые беседки. Местные не спеша занимались своими делами, бабушки в цветастых платках развешивали белье, дедушки неторопливо чинили заборы, молодежь гоняла на великах по узким улочкам. То и дело дорога взбиралась на каменные мосты, перекинутые через реку. Внизу открывались захватывающие виды, отвесные скалы каньона, поросшие золотым лесом, бурлящая вода, разбивающиеся о валуны. Кое-где в скалах виднелись темные провалы пещер. Наконец показался особняк Волконских, трехэтажное здание из серого камня, которое когда-то, должно быть, выглядело величественно. Сейчас я поморщился, разглядывая облупившуюся лепнину и потускневшие витражи. Высокий каменный забор с четырьмя сторожевыми башнями все еще внушал уважение, как и кованые ворота с фамильными волками. Но территория за ними, некогда роскошный парк, явно нуждался в заботливых руках. Мраморные статуи покрылись мхом, фонтаны пересохли, в беседках провисли крыши. Дядюшка явно предпочитал тратить деньги на что угодно, только не на поддержание родового гнезда. Хотя нет, одну статью расходов он не забывал, новенькие камеры наблюдения поблескивали на каждом углу. У парадного входа нас встречала прислуга. В центре возвышался Тихон Палыч, дворецкий, по рассказам сестры, служивший еще моему деду. Высокий, худой как жердь, и пронзительным взглядом серых глаз. Его редеющие седые волосы были идеально причесаны, а черный фрак сидел безупречно. По бокам от него застыли сестры Назаровы, Агата, которая постарше, экономка, державшая в ежовых рукавицах всю женскую прислугу дома, в чье число входила Марфа, ее сестрица. Одной 35, другой 40. Обе, кровь с молоком, с роскошными формами, которые не могли скрыть даже строгие платья. Марфа, рыжая бестия с озорным блеском в глазах, Агата, жгучая брюнетка с точеными чертами лица. Увидев Костю, они синхронно расплылись в улыбках, от которых мой друг слегка покраснел. Из-за угла особняка вылетел Ростислав Игоревич, пожилой сторож, чье лицо выражало такой ужас, словно он пропустил как минимум визит императора. Он рухнул на колени прямо на гравийную дорожку. «Простите, молодые господа», — не углядел, не встретил как положено. Катя мягко коснулась его плеча. «Что вы, Ростислав Игоревич?» Она подняла его фуражку, заботливо отряхнула и водрузила обратно на лысеющую голову. «Вы же знаете, мы не любим этих церемоний». Массивные двери особняка распахнулись с тихим скрипом. Первое, что бросилось в глаза, — пустые места на стенах, где раньше висели картины. Светлые прямоугольники на выцветших обоях, рыцарские доспехи вдоль стен стояли с пустыми руками, древнее оружие исчезло из их хвата. На декоративных подставках зияли провалы, фамильные клинки и топоры словно испарились. «Так-так-так», — я повернулся к сестре, — «тебе не кажется, что дом похудел?» Катя раздраженно цокнула языком. Видимо, дядя решил вывести все, что успеет. «Меня тоже давно не было дома, братишка, и поверь, я в не меньшем шоке. Гостиная встретила нас разгромом, достойным военных хроник. Стеллажи зияли пустотами. Странно только». Катя задумчиво провела пальцем по пустой подставке. «Некоторые артефакты не каждый маг может даже в руки взять. Древнее оружие не каждого подпустит. Как дядя умудрился их вывести?» «Хаем», — любопытно я мысленно сделал заметку. Слуги, снующие по коридорам, кланялись и шептались. От этого становилось не по себе. Хотя для них мы, наверное, последняя надежда на возвращение дому былого величия. Костя шел рядом, с восхищением разглядывая даже то немногое, что осталось от прежней роскоши. Мы подошли к массивным дверям из черного дуба, у которых застыли двое советников в строгих костюмах. Про них мне Катя не говорила. Судя по их нервным взглядам и слишком уж старательным поклонам, они не ожидали увидеть законных наследников так скоро. «Открой дверь», — сказала Катя с легкой улыбкой. Я недоуменно посмотрел на сестру. «Серьезно? Почему бы этим напыщенным индюкам самим не но стоило моим пальцем коснуться старинной бронзовой ручки?» Как по металлу пробежала волна искр. Свет, похожий на расплавленное серебро, заструился по резным наличникам, складываясь в родовые руны. Дверь открылась. Кабинет встретил нас запахом старых книг и полированного дерева. По поверхности стола, начищенной до зеркального блеска, на миниатюрных лаптях скользил домовой нашего рода, маленький бородатый человечек в красной рубахе и холщовых штанах. Заметив нас, он охнул, схватил тряпку и, семеня короткими ножками, метнулся к ближайшему креслу. Тень от массивной спинки на мгновение сгустилась, принимая его в свои объятия, и он растворился в ней без следа. Этот маленький труженик держал кабинет в идеальном порядке даже в отсутствии хозяев. Массивный стол красного дерева сиял как новый, а на стеллажах, уходящих под потолок, не было ни пылинки. «Магия крови», — пояснила Катя, заметив мой интерес к двери. «Сюда может войти только тот, кого отец признал наследником. Даже дядя со всеми его фокусами не смог обойти эту защиту». Советники чинно расселись по своим местам, а Костя этот засранец просто плюхнулся в кресло рядом со мной, словно мы в кафешке, а не в святая святых родового гнезда. Истинно за его креслом донеслось едва слышное возмущенное фырканье. Похоже, домовой не одобрял такого понебратского отношения. «Молодой человек, Константин, кажется», — один из советников поджал губы, — «не могли бы вы?» «Он останется», — я оборвал его. «Константин, мой доверенный человек», — мысленно я усмехнулся. Печать превращала любые мысли о предательстве господина в чисто теоретическое упражнение. Костя физически не смог бы пойти против моей воли. И все же была какая-то часть меня, которая хотела верить, что он здесь не из-за магического принуждения, что после всех предательств в прошлой жизни судьба наконец подкинула настоящего друга. Хотя доверие – это роскошь, которую такие, как я, редко могут себе позволить. Державин поднялся, расправляя плечи, и шрам на его лице побелел от напряжения. В руках начальника службы безопасности появилась тонкая папка. «Вчера в 21:30 наш конвой с продовольствием подвергся нападению». Его голос звучал сухо и официально. Группа неизвестных в масках, экипированных боевыми артефактами высшего класса, атаковала машину на повороте у Волчьего оврага. Двое наших людей в критическом состоянии, целители пока не дают прогнозов. И судя по тактике нападавших, он сделал паузу. Это были необычные бандиты. Глава 12. Державин щелкнул папкой. Но оказалось, это только начало печальных новостей. Это еще не все, он помедлил, словно собираясь с духом. В том конвое была не только провизия. У нас на подходе была крупная партия оружия для родовой гвардии. Заказ делали еще до раскола, когда наши силы были едины. Я откинулся в кресле. Складывалась примерская картина. Теперь у дяди есть банда отморозков, вооруженных до зубов. И судя по тому, как они провернули налет, ребята не из пугливых. Артефакты усиления, защитные амулеты, магические клинки с улучшенными характеристиками, также оружие без магических внедрений. Державин перечислял потери, а у меня в голове уже складывался образ небольшой частной армии. Все похищено, до последнего кинжала, да и продовольствие оно нам было нужно. Катя подалась вперед, ее тонкие пальцы впились в подлокотники кресла. Нужно собрать группу, 5-6 надежных бойцов, пройдемся по всем бандитским притонам в уезде, навестим местных криминальных авторитетов. Такую партию оружия просто так не спрячешь. Ага, и потратим уйму времени на беготню по притонам, пока дядя будет преспокойно укреплять свои позиции. У нас от силы 2 дня до возвращения в академию, потом придется оставить наших людей снова одних. Просто восхитительно. Державин деликатно прокашлялся. При всем уважении, госпожа Екатерина, в уезде Волчий Яр не менее 20 крупных преступных группировок. На проверку каждая уйдет минимум день, это если повезет и нас примут относительно мирно. А зная местных, теплого приема ждать не приходится. Каждый такой рейд – риск потерять людей, а наши бойцы сейчас на вес золота. Я поморщился. Волчий Яр – куча преступных банд, промышляющих разбоем и грабежом. И каждая считает себя хозяином положения, раз местные власти закрывают глаза на их делишки. Ничего, придет время, и мы наведем здесь порядок, вычистим всю эту мразь с земель наших предков. Но сейчас нужно решать проблему иначе». Демонстративно зевнув, я размял плечи. Мои пальцы рассеянно забарабанили по подлокотнику, выбивая какой-то рваный ритм. «Знаете, есть такие моменты, когда решение настолько очевидно, что даже смешно озвучивать. А давайте посмотрим правде в глаза». Я чуть подался вперед. Мой взгляд скользнул по лицам присутствующих. Державин замер, как старый боевой пес, почуявший знакомый след. Советники вжались в кресло. Видимо, моя улыбка стала чуть более кровожадной. О поставке знал наш дрожайший дядюшка. Я поднялся одним плавным движением. И не просто знал. Этот представитель нашего рода набрал себе в гвардию такой сброд, что любой главарь банды позавидует. Наемники без чести и совести, преступники всех мастей, прямо-таки коллекция худших представителей рода человеческого. По кабинету пробежал легкий ветерок, взъерошивший бумаги на столе. «Мы выставили его из родового гнезда», — продолжил я, начиная неспешно прохаживаться вдоль книжных шкафов. «И теперь этот родственник злее голодного Василиска, бесится как черт в святой воде. Вместо того, чтобы распылять силы на бессмысленные поиски, терять людей в стычках с каждой шайкой в уезде, я резко развернулся. Может, просто найдем источник проблемы, соберем армию, нанесем визит вежливости, заберем наше имущество, а заодно упрячем дядюшку туда, где ему самое место, за решетку». Державин расплылся в улыбке, от которой его шрам изогнулся. В его глазах читалось одобрение. Советники обменялись взглядами. «Вот это», — прошептал самый молодой из них, — «вот это слова настоящего лидера рода Волконских. От Кати исходили странные импульсы маны, не просто раздражение, что-то более глубокое и сложное. Ее энергия пульсировала волнами, хотя внешне сестра оставалась невозмутимой, только побелевшие костяшки пальцев на подлокотниках кресла выдавали внутреннюю борьбу. И неудивительно, боевой маг, привыкшая решать проблемы силой, а ее предложение о рейде по притонам отмели как детскую шалость. Да еще и эти старые лисы в советниках моментально переключили внимание на меня, словно позабыв, кто здесь старший наследник и опекун. «Все хорошо, сестренка, думай, размышляй. Я не пытаюсь перехватить бразды правления или оспорить твой авторитет. Давай, ты должна понять, мы должны действовать сообща, плечом к плечу. Ты, мой щит, я, твой меч. Тебе вести дипломатические игры и держать рот на плаву, а мне выпало быть тем, кто делает грязную работу, острым клинком, который разит врагов дома Волконских. Нужно только принять это новое равновесие, перестать воспринимать мои действия как попытку затмить тебя. Порознь нам не справиться с тем штормом, что надвигается на наш род. Есть карта?» — спросил я, обрывая затянувшееся молчание. Что-то мягко шлепнулось у моих ног. Опускаю взгляд, свернутый в трубочку пергамент. А ведь я даже не заметил движения, только тень мелькнула и исчезла. А домовой то, соскучился, улыбнулась Катя. «Жаль, что он у нас своеобразный». Я развернул карту, придавив углы чернильницей и подсвечником. Волчий яр раскинулся передо мной паутиной дорог и улиц, испещренной условными обозначениями. «Державин», я провел пальцем по затейливой вязи названий. «Где может окопаться наш родственник? Должны же быть какие-то зацепки». Начальник службы безопасности подался вперед. «Есть два производственных ангара в промышленных зонах. Ничего особенного на первый взгляд. Заброшенные помещения, никакого производства. Выяснили через налоговую, числится на его балансе». Он ткнул пальцем в карту. «Один здесь, в старом промышленном квартале у реки. Второй, на окраине, рядом с заброшенной железнодорожной веткой. Идеальное место, чтобы спрятать награбленное и разместить небольшую армию. Разведчики?» Я поднял бровь, и Державин приосанился как старый боевой конь, услышавший звук горна. «Обижаете, Дмитрий Сергеевич?» «Конечно, имеются. Тогда действуем так», я выпрямился. «Прямо сейчас отправляете по одному разведчику к каждому ангару. Полная конспирация, никакой самодеятельности, только сбор информации. Как только обнаружат дядю, мы нанесем ему визит вежливости, со всеми почестями, положенными члену рода Волконских». Державин достал телефон, быстро набрал номер. «Кречет, боевая тревога. Два вылета на точки, которые сейчас скину. Полная конспирация, никакой самодеятельности. Задача, визуальный контроль, сбор информации, особое внимание передвижению транспорта и количеству людей. Докладывать каждые 2 часа. При обнаружении цели, Немедленный доклад. Он отключился и повернулся к нам. Что ж, господа, пока нам остается только ждать. Предлагаю разойтись и отдохнуть. Как только будут новости, я немедленно сообщу. Мы с Костей вышли в коридор, но не успели сделать и пары шагов, как дорогу перегородили сестры Назаровы. Агата и Марфа возникли словно из воздуха, две роскошные женщины в строгих платьях, подчеркивающих все, что положено подчеркивать. «Господи Дмитрий, как же вы возмужали!» – пропела Агата. «Совсем взрослый мужчина, а вы, должно быть, проголодались с дороги?» Марфа кокетливо поправила выбившийся рыжий локон. «У нас свежее молоко, домашнее печенье». Рядом со мной Костя издал какой-то странный звук, похожий на сдавленный стон. «Боже, как они прекрасны!» – прошептал он еле слышно, заливаясь краской до корней волос. «Благодарю, но мы пока не голодны», – я сдержанно улыбнулся. «Хотя было бы замечательно, если бы вы проводили нас до моей комнаты. Заодно расскажете, как идут дела в поместье». «С удовольствием, молодой господин», – Агата грациозно скользнула вперед. От нее пахло чем-то цветочным, а черные локоны красиво обрамляли точеный профиль. Мы поднимались по лестнице, и Марфа, идущая чуть впереди, покачивала бедрами так, что Костя был ими загипнотизирован как маятником. «В хозяйстве у нас все хорошо», – щебетала Агата. «Урожай в этом году отменный, поголовье скота растет. Хорошо, что вашего дядю не интересовал этот вопрос, и мы следили за этим сами. На южных полях пшеница уродилась, золото, не зерно». Она наклонилась ко мне, якобы показывая что-то в окно, и я почувствовал, как ее пышная грудь прижалась к моему плечу. Костя издал какой-то сдавленный звук. «А виноградники в этом году?» Марфа звонко рассмеялась, запрокидывая голову так, что рыжие кудри рассыпались по плечам. «Такой урожай, Тихон Палыч с нетерпением ждет вина». Я физически чувствовал, как у Кости за спиной поднимается температура. Еще немного, и друг просто расплавится от восторга. «Благодарим за сопровождение», я склонил голову в легком поклоне. Сестры Назаровы удалились, перешептываясь и бросая через плечо многозначительные взгляды. Их приглушенные голоса еще долго разносились по коридору. «Как возмужал, настоящий Волконский!» Я уставился на дверь своей комнаты, разглядывая замок с биометрическим сканером. Хм, а прошлый владелец этого тела оказался не так прост. Позаботился о защите личного пространства. Хорошо хоть замок настроен на считывание узора, а не на цифровой код. С моей амнезией пришлось бы несладко. Я приложил ладонь к панели, и замок щелкнул, признавая хозяина. Дверь открылась, явив нашим взором настоящий подростковый апокалипсис. Одежда живописными кучами громоздилась на стульях, из распахнутого шкафа торчали носки и нижнее белье. Кровать, скомканное одеяло, подушка на полу, простыня, свернутая жгутом. Костя прыснул со смеху. «Ндамс, ну ты и неряха. Я такого даже у наших рыжих близнецов не видел, а уж они-то знатные разгильдяи». На письменном столе царил отдельный хаос, учебники вперемешку с комиксами, какие-то схемы, исписанные формулами листы, пустые энергетические батончики. В углу примостился скелет то ли ящерицы, то ли маленького дракона. Я окинул взглядом этот творческий беспорядок и невольно усмехнулся. «А ты что, у рыжих в гостях бывал?» – спросил я, машинально почесывая затылок. Но ответ Кости потонул в моих мыслях, взгляд зацепился за странную деталь интерьера, которая явно выбивалась из общего хаоса. У кровати стояла накрытая тканью тумба, белый мрамор просвечивал сквозь полупрозрачную материю. Я решительно сдернул скатерть. Так и есть, мраморная тумба с изящной резьбой по бокам. Но куда интереснее оказались замки, три кодовых механизма. Прошлый я явно не хотел, чтобы кто-то добрался до содержимого. 10 минут возни с замками не дали результата. Я уже начал раздражаться, ведь там могло быть что-то важное, какие-то подсказки о прошлом. Костя нервно расхаживал за спиной. «Да откройся ты уже, демоны тебя раздери!» Не выдержал я, ударив ладонью по крышке. Костя, видимо, воспринял это как прямой приказ. Его фигура начала стремительно меняться, мышцы вздулись под рубашкой, когти удлинились, заострились, а в глазах вспыхнул хищный огонь. Он сначала просто ухватился за край тумбы, приподнял и начал трясти, словно надеялся, что она отвалится. Потом психанул, глянул на свою правую лапу, та начала увеличиваться, мышцы наливались силой, когти удлинялись. «А, демоны с ней!» Прорычал он и одним мощным движением просто разнес верхнюю крышку, превратив мрамор в груду осколков. Удар был такой силы, что даже пол под ногами задрожал. Эй, я едва успел прикрыть глаза от разлетевшихся кусков камня. Тише нельзя было, весь дом переполошишь. Из метки на руке заструился черный дым, закручиваясь спиралью и сгущаясь в материальную форму. Воздух наполнился запахом серы. Он накинул взглядом разгромленную тумбу, перевел взгляд на Костю и картинно закатил глаза. «О, смотрю, наш песик опять в режиме разрушения!» Демон оскалился в ухмылке. «Может, стоит подарить тебе намордник?» «Нет, тебе нужен поводок и конура, хотя будки ты недостоин. Комнатную зверушку нужно приковать цепью к батарее. Заткнись, недоносок!» Костя мгновенно развернулся к нему. «А то я тебе рога в задницу затолкаю. Уу, как страшно!» Демон картинно всплеснул лапами. «Плохой песик, слышь ты, недоразумение!» Костя подался вперед, почти касаясь лбом лба демона. «Еще одно слово про собак, и я из твоей шкуры коврик сделаю. О, неужели блохостик научился угрожать?» Демон расплылся в издевательской ухмылке. «Да я тебя, что, покусаешь? Боюсь, боюсь. Кстати, Дим, а прививки от бешенства сделал? Давай-ка я лучше». Костя ухватился за ножку массивного дубового стола и легко приподнял его, отчего книги, бумаги и какие-то безделушки посыпались на пол. «Хватит!» – остановил их я. Оба моих подчиненных мгновенно замерли, словно их заморозили. «Но хозяин!» – заскулил Домин, прижимая крылья. «Он же настоящий варвар, опасный, неконтролируемый. Достаточно разносить мою комнату. Тут и так будто мамай прошелся». Я опустился на колени перед разбитой тумбой. Первой на глаза попалась древняя туба для свитков, искусная работа, металл покрыт замысловатой вязью рун. Свитка внутри не оказалось, но от самой тубы исходили волны красной иномирской силы. Странно, откуда здесь артефакт из моего прошлого мира. Следом достал черный камень, похожий на обсидиан. Силы в нем не чувствовалось, но что-то определенно было. И, наконец, два перстня. Один – массивное серебряное кольцо с изумрудом, похожим на застывшую каплю. Второй – тонкая золотая вязь, обвивающая рубин цвета свежей крови. Камни казались безжизненными, но я слишком хорошо знал, внешность обманчива. Что иномирские артефакты здесь делают? В голове роились вопросы, но ответов не было. «Дим», — Костя присел рядом, разглядывая находки. «Помнишь, в библиотеке Академии был старый артефакт для определения свойств магических предметов? Давай заберем все это с собой, там и выясним, что это за коллекция». Я кивнул, отправляя Домина обратно в печать. Костя все-таки уговорил меня на молоко с печеньем. Надо признать, стряпня сестер Назаровых стоила того. Время текло неспешно. Солнечный диск медленно погружался за горизонт, окрашивая небо в оттенки золота и пурпура. Мы сидели у камина, перелистывая массивные фотоальбомы, осколки чужой памяти, которую я должен был считать своей. Тихий скрип двери прервал наше занятие. Тихон Палыч ввел в комнату старушку, которая передвигалась, опираясь на витую трость. Ее лицо, испещренное морщинами, хранило печать былой красоты, а в глазах светилась удивительная ясность. «Молодой господин», — она протянула мне сверток, завернутый в тонкую ткань. «Это мундир вашего отца. Я его почистила, отремонтировала, заменила пуговицы и обновила герб». В ее голосе звучала гордость. «Я вышивала гербы для трех поколений Волконских». Я склонился в глубоком поклоне. «Примерь». В голосе Кати звучало нетерпение. Я удалился в соседнюю комнату и через несколько минут вернулся. Черный мундир сидел как влитый, строгие линии подчеркивали фигуру, серебряная вышивка складывалась в узор из волчьих голов. Высокий воротник украшал родовой герб, оскаленная волчья морда. По рукавам вились серебряные цепи, символ власти рода над этими землями. В отличие от простых гвардейских мундиров, этот был создан для наследника. В этот момент дверь распахнулась, впуская запыхавшегося Державина. Его лицо не предвещало ничего хорошего. «Молодой господин», — он перевел дыхание. «Первый ангар чист, только старое оборудование и пыль. А вот второй разведчик», — он сделал паузу, — «не выходит на связь уже 4 часа. Я сжал кулаки, чувствуя, как внутри накатывает ярость. Разведчик не выходит на связь, значит, скорее всего, мертв или в плену. Представил, как где-то наш человек истекает кровью, пока мы тут сидим и рассуждаем, или как его пытают головорезы дяди, выбивая информацию. Нужно выдвигаться». Я расправил плечи. «Возьмем ударную группу, проверим второй ангар. Каждая минута промедления может стоить жизни нашему человеку, если он еще жив. Это слишком рискованно». Катя поднялась из кресла, Ее глаза сверкнули сталью. Мы понятия не имеем, что там происходит. Сколько у дяди людей, есть ли ловушки. Это может быть западня. Я посмотрел на сестру с легким разочарованием. Обычно она мыслит здраво, но сейчас она не видит очевидного. Или не хочет видеть. А что ты предлагаешь? Я позволил сарказму окрасить голос. Подождать, пока мертвый человек соизволит выйти на связь, или может... Отправим дяде вежливое письмо с просьбой вернуть нашего разведчика. Если мы ворвемся туда без подготовки, Катя чеканила каждое слово, то станем такими же мертвецами. Это не игра, Дима. Один неверный шаг, и род Волконских потеряет наследника. Свет от камина играл на ее лице, превращая черты в резкую маску. Более того, она выпрямилась во весь рост, как исполняющая обязанности главы рода. Я строго запрещаю тебе предпринимать какие-либо действия без моего ведома. Это прямой приказ, Дмитрий. Ты что, серьезно? Я недоверчиво уставился на сестру. У нас там человек, возможно, умирает, а ты? У меня выше ранг, отрезала она. И я устала от твоих пререканий. Она повернулась к Державину. Немедленно предупредите гвардию, все приказы исходят только от меня. Если Дмитрий попытается покинуть поместье, она на мгновение прикрыла глаза, словно решаясь, разрешаю применить парализующее оружие. Мы должны уберечь будущего главу рода даже от него самого. Ты совсем рухнулась. Я шагнул к ней, но Державин моментально оказался между нами и положил мне руку на плечо. Нет, братишка, Катя покачала головой. Я вижу, как горят твои глаза. Ты готов броситься в бой, очертя голову, не думая о последствиях. Но я в ответе за тебя, и я не позволю тебе рисковать жизнью из-за юношеского максимализма. Она обвела взглядом присутствующих. Всем разойтись, ждем вестей от второго разведчика. Завтра с утра соберем совет и будем решать, как действовать дальше. Ее голос звучал устало, но твердо. Это не обсуждается. В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая только потрескиванием поленьев в камине. Я смотрел на сестру и видел, как тяжело ей дается эта твердость. Она не хочет быть тираном, не хочет ограничивать мою свободу. Но страх потерять единственного брата пересиливает все остальные чувства. Державин похлопал меня по плечу. «Остыньте, молодой господин. Ваша сестра поступает мудро. Пусть ее методы кажутся жесткими. Переждите ночь, утром все станет яснее. Пойдем, Дим». Костя потянул меня за рукав. Я развернулся, чеканя шаг по мраморному полу. В окно... шепнул Костя, когда дверь моей комнаты закрылась за нами. Я ответил одной усмешкой, этот засранец слишком хорошо меня изучил. Старая оконная рама поддалась без единого звука. Прохладный воздух ударил в лицо, самое то, чтобы прочистить мозги. Я первым шагнул на карниз, цепляясь за выступы старинной кладки. Костя скользнул следом, в темноте его движения оказались нечеловеческими, звериными. Черепица предательски блестела от вечерней сырости. Мы крались вдоль конька крыши, прячась за дымоходами. На середине пути Костя поскользнулся, нога ушла в пустоту, но он мгновенно трансформировал руку, выпуская когти. Острые лезвия вспороли черепицу, оставляя глубокие борозды. Ты-ша-ша-ша, я замер, прислушиваясь к голосам патруля внизу. До края крыши добрались почти ползком. Старый дуб услужливо тянул к нам ветви, идеальный мост на свободу. Один прыжок, и мы уже среди листвы. Кора дерева, изрезанная трещинами, давала отличные точки опоры. Спустившись, прижались к стволу. Луч прожектора прочертил воздух в метре от нас, высветив куст. Дождались, пока шаги патрульного стихнут, и короткими перебежками двинулись к забору, у которого росла старая ива. «Давай», — кивнул я Косте. Он сложил руки замком, подсаживая меня. Я подтянулся, помог ему забраться следом. Ветки чуть прогибались, но держали. Последний рывок, и мы спрыгнули по ту сторону. Дело сделано. Я вбил в телефон координаты, которые Державин указывал на карте. 15 километров, не так уж близко. Нужно поймать попутку, сказал я, вглядываясь в темноту дороги. Может, на мне, предложил Костя. Через лес махнем, я быстро. Нет, приятель, для такой трансформации ездового вурдалака тебе придется увеличить тело раза в три. А это значит, я окинул взглядом его одежду, ты порвешь все к демонам. Надо будет подумать насчет эластичной ткани. Может, лосина или трико. Мы переглянулись и заржали. Костя шутливо двинул меня кулаком в плечо. Вдалеке показался свет фар. Мы вышли на обочину, подняв руки. Старенькая машинка притормозила, за рулем оказался парень лет 25 в кожаной куртке. «Куда в такой час, пацаны?» Он окинул нас оценивающим взглядом через опущенное стекло. «В клуб что ли собрались? Прикид у тебя?» Он кивнул на мой мундир. «Что надо?» «Да нет, домой как раз». Я небрежно облокотился на дверцу. «В гостях засиделись, теперь вот, садитесь». Он мотнул головой. Салон пах кофе и сигаретами. Водитель врубил какой-то бодрый транс, и следующие 15 километров мы ехали под ритмичные биты. Он высадил нас на повороте, и дальше пришлось идти пешком. Промзона встретила нас запахом опилок от лесопилки и гулом трансформаторной будки. Вокруг темнели силуэты складов и ангаров, типичный индустриальный пейзаж. Пустые окна цехов слепо таращились в ночь. Наконец ГПС показал нужную точку. Мы засели в кустах метрах в 50 от нужного ангара, массивного строения из гофрированного железа. Я оценил обстановку. Поисковое заклинание на живых существ сейчас не вариант, слишком энергозатратно, да и результат будет смазанным. В радиусе поиска окажутся все, от бродячих собак до бомжей в заброшках. Нужна точность, а не куча помех на радаре. К тому же, собачий лай из-за забора здорово мешает сосредоточиться. А вот найти мертвеца. Я активировал некроманское зрение, позволяя силе растечься по каналам. Мир окрасился в оттенки серого, и почти сразу в паре десятков метров от нас проявилось фиолетовое свечение. «Кажется, нашел нашего разведчика», — шепнул я Косте. Мы начали медленно огибать периметр, держась в тени ангара. Каждый шаг требовал предельной осторожности. Под ногами то и дело попадались куски арматуры и битого кирпича. Где-то вдалеке снова залаяли собаки, и мы замерли, вжавшись в стену. Но тревога оказалась ложной. Добравшись до края здания, я осторожно выглянул из-за угла. Канава начиналась метрах в 5 от стены, типичная дренажная канава, заросшая бурьяном. В темноте она казалась просто черной полосой. Спустились осторожно, придерживаясь за пучки травы. И вот тут накрыло, прямо перед нами лежало тело, небрежно прикрытое досками. Я сдвинул одну, в тусклом свете проступило изуродованное до неузнаваемости лицо. На груди зияла дыра, там, где раньше крепилась эмблема родовой гвардии Волконских. Судя по всему, ее сорвали уже после смерти. «Вот уроды», — процедил Костя. «Это они так, чтобы не опознали». Я опустился на колени рядом с телом. «В этот раз все будет иначе, не просто поднять безмозглую куклу, а восстановить человека полностью». Некроманская сила смешалась с целительской, две противоположности слились в единый поток. Первым делом занялся мозгом, нейроны начали восстанавливаться один за другим, синапсы образовывали новые связи. Память, личность, воспоминания, все должно вернуться. Некротическая энергия собирала рассеянные частицы души, пока целительская регенерировала физическую оболочку. Изуродованное лицо менялось на глазах, кости срастались, мышцы наращивались, кожа затягивала раны. Я чувствовал, как восстанавливается каждая клетка, каждый нерв, каждый кровеносный сосуд. Душа сопротивлялась возвращению, они всегда сопротивляются. Но в этот раз я не просто привязывал ее к телу грубой силой. Целительская энергия создавала естественные связи, словно сшивая тончайшей нитью душу и плоть. Последним штрихом восстановил синхронизацию мозга и тела. Без этого движения были бы дерганными, неестественными. Человек должен двигаться плавно, как живой. Разведчик открыл глаза, теперь уже целые. Он резко сел, хватая ртом воздух, как человек, слишком долго пробывший под водой. Заметив мой мундир, его взгляд мгновенно прояснился. Пусть тело еще слушалось плохо, но военная выправка никуда не делась. Он попытался вскочить, чтобы отдать честь. «Молодой господин». Его рука четко взметнулась к виску. «Что произошло?» Я опустился рядом, сканируя его состояние. Регенерация тканей прошла успешно, но нервной системе требовалось еще время на адаптацию. «Простите, что подвел?» Он опустил взгляд. «Там была магическая ловушка. Не смог засечь. В ангаре все похищенные, оружие, провизия. И часть людей вашего дяди использует это место как базу. Костя, дай телефон». Я протянул руку, не сводя глаз с разведчика. «Так, слушай внимательно. Сейчас возьмешь телефон, номер не засвеченный, не отследят. Напишешь Державину. Обнаружил похищенное на заданных координатах. Склад используется как база. Попал в магическую ловушку, нужна срочная поддержка». Разведчик быстро набрал текст. Я забрал телефон, установил отложенную отправку. «Вот теперь порядок. Ну что, пойдем глянем на этих уродов. То есть я могу выпустить вурдалака?» Костя подался вперед, Его зрачки уже начали светиться багровым. «Можешь, я активировал печать призыва, и Домин присоединится к вечеринке. Устроим им такое, что штаны менять придется. А свидетелей, я позволил улыбке стать по-настоящему хищной, не оставим». Разведчик переводил взгляд с меня на Костю, и тут я заметил, как часть его души просто отделилась и растворилась в воздухе. «Твою ж, похоже, восстановление прошло не так идеально, как хотелось бы. Скоро он превратится в обычного безмозглого зомби. Надо будет серьезно проработать эту технику, либо с дедом Ирины поговорить, раз уж книга артефактов упорно не желает делиться секретами. Хотя для наших целей и такой сойдет, а после пусть упокоится с миром». Метка на руке отозвалась теплом, выпуская клубы черного дыма. Домин материализовался. «Развлечемся?» Демон оскалился, демонстрируя внушительные клыки. Я кивнул в сторону ангара. «Устроим им незабываемую ночь. Пришло время показать дядиным головорезам, почему некромантов когда-то боялись больше чумы». Стрейкер поудобнее устроился на ели, пристроив цифровой бинокль на толстой ветке. Камера с хорошей оптикой позволяла разглядеть каждую деталь величественного особняка Волконских. Даже сейчас, в полумраке, четкость картинки впечатляла, спасибо современным технологиям. Движение в одном из окон второго этажа привлекло его внимание. Наследник Волконских и какой-то парень осторожно выбрались на карниз. Затвор камеры защелкал, фиксируя каждое их движение, как они пробираются по крыше, как спускаются по старому дубу, как перемахивают через забор. «Интересно, очень интересно», — Стрейкер просмотрел получившиеся кадры, но отправлять их Красный не спешил. «Пусть ждет стерва». Когда парни поймали попутку, Стрейкер соскользнул с дерева. Его тело стало легким, как пух. Магия воздуха окутала его невидимым коконом. Один прыжок, и вот он уже скользит над землей, едва касаясь ее кончиками ботинок. Ветер послушно подхватил его, помогая держать темп с машиной. Преследование в таком режиме было даже приятным, как хорошая пробежка. Воздушные потоки послушно огибали его, гася звук шагов. Он держался на приличном расстоянии, позволяя своему звериному чутью отслеживать их запах. Когда машина высадила их, Стрейкер занял позицию на крыше ближайшего склада. Промзона расстилалась перед ним лабиринтом старых построек, идеальное место для слежки. Он наблюдал, как парни двигаются странными зигзагами, явно избегая прямого пути. Они обогнули заброшенный цех, потом какие-то ржавые контейнеры. Стрейкер бесшумно перемещался по крышам, позволяя магии воздуха нести его от здания к зданию. Внезапно парни остановились у какой-то канавы. Стрейкер замер на краю крыши, вглядываясь в темноту своим звериным зрением. И тут он увидел нечто интересное. Волконский склонился над трупом. Тело было абсолютно холодным. Это оборотень мог определить даже на расстоянии. Но затем Стрейкер протер глаза, не веря тому, что видит. Мертвое тело труп просто встал, как ни в чем не бывало. Что за... Стрейкер инстинктивно отступил в тень, когда рядом с Волконским материализовался демон. Натуральный демон, с крыльями как у летучей мыши и рогами как у горного козла. Он отступил, чтобы не спалиться, теряя группу из виду, но быстро определил направление их движения. Инстинкты не подвели. У входа на территорию у большого ангара он обнаружил два тела, вернее, то, что от них осталось. Раны говорили сами за себя, глубокие борозды от когтей, рваные края, словно их атаковал не человек, а зверь. Глава 13. Ночь выдалась на редкость мерзкая, промозглая и темная, как душа демона. Мы крались вдоль стены заброшенного цеха, стараясь держаться в тени. Домин, этот недоделанный демон, то и дело цеплял крыльями какой-нибудь мусор, создавая много шума. «Эй!» — Костя ткнул его локтем в бок. «Ты этими штуками хоть летать пробовал? Вроде жирка поубавилась, должно получиться». «Слышь, блохастый!» — огрызнулся демон, расправляя крылья во всю ширь. «Может, это не твоего ума дело?» Я закатил глаза. Вот ведь два придурка. Хотя наблюдать за их перепалками было даже забавно. Особенно когда вспоминаешь, каким жалким комком сала был этот демон совсем недавно. Иномирская сила определенно творит чудеса. «Костя, вместо того, чтобы цепляться к моему фамильяру, лучше бы сам потренировался». Я позволил себе легкую усмешку. «Представь, какой эффект произведет вурдалак, владеющий огнем. Думаю, местная шпана обделается от одного вида такого монстра». Мысль была здравая, сочетание звериной ярости с магией огня могло дать интересный результат. Надо будет как-нибудь поэкспериментировать, когда разберемся с текущими проблемами. Домин тем временем продолжал возиться с крыльями, пытаясь найти оптимальное положение. Что ж, придется вмешаться, пока он не привлек лишнего внимания. Я провел рукой вдоль кожистой перепонки его крыла, позволяя энергии струиться сквозь пальцы. Сила текла легко, словно ртуть, холодная и текучая. Забавно, но сейчас, когда я учился контролировать три разных источника, работать с каждым стало проще. Пусть я еще не разобрался с иномирским стержнем полностью, но его сила уже изменила моего фамильера, превратив бесформенную тушу в настоящего демона. Осталось только научить его пользоваться новыми возможностями. Крылья под моими пальцами начали меняться, мышцы уплотнялись, кости становились легче и прочнее. Я чувствовал, как перестраивается каждое волокно, как усиливаются сухожилия. «Ну что, теперь попробуй», — я отступил на шаг. Домин расправил обновленные крылья, теперь они выглядели внушительно. Он разбежался, неуклюже подпрыгнул и взлетел. Правда, полет больше напоминал траекторию пьяной мухи, но для первого раза сойдет. «Охренеть», — выдохнул демон, балансируя в воздухе. «Не, ну видели, я летаю, я реально летаю». «Тише ты, придурок», — шикнул я, но было поздно. Этот идиот вписался прямо в стену ближайшего здания. Грохот стоял такой, словно кто-то уронил связку кастрюль в пустом спортзале. Костя согнулся пополам от беззвучного хохота. «Да уж, нужно больше практики, летун. А ну место», — огрызнулся Домин, потирая ушибленное место. «Я хотя бы пытаюсь». Я жестом заставил их замолчать. Мы как раз вышли к нужному цеху, и открывшийся вид заставил меня нахмуриться. У входа возвышалась охранная вышка, новенькая, явно недавно построенная. По периметру здания поблескивали объективы камер. Твою ж, дядя не поскупился. Теперь придется думать, как уничтожить записи. Одно дело – разобраться с бандитами, и совсем другое – не оставить следов нашего визита. Сестрица точно не оценит, если завтра в сети появится видео с ее братом, устраивающим разборки в стиле 90-х. Имея при себе демона и вурдалака, я прижался к стене, чувствуя шершавый бетон спиной. Охранная будка возвышалась метрах в пяти над землей, типичная конструкция на металлических сваях с узкой лестницей. Окна в ней светились тусклым светом мониторов, а изнутри доносились приглушенные голоса. Костя беззвучно материализовался рядом. Слышу их разговор. Обсуждают сиськи. Прям профессионалы своего дела. Он наскалился в ухмылке. Даже жаль прерывать такую увлекательную беседу. Я активировал внутреннее зрение, позволяя целительской силе течь по каналам. Мир окрасился в оттенки инфракрасного спектра, сквозь стены будки проступили силуэты двух охранников. Один развалился в кресле, закинув ноги на приборную панель, второй склонился над монитором. Их органы светились как на медицинском сканере: сердце, легкие и особенно отчетливо кишечник. Идеально. Раньше для того, чтобы наслать болезнь, требовался прямой контакт или приходилось использовать землю как проводник. Но сейчас я положил ладонь на металлическую сваю, чувствуя ее холодную поверхность. Металл – отличный проводник. А если усилить перистальтику кишечника? Да так, чтобы организм избавился от всего содержимого разом. Банально, возможно, но чертовски эффективно. Костя рядом уже откровенно скалился. Чую, будет весело. Я направил поток целительской энергии по металлической конструкции. Сила растекалась, поднимаясь по сваям к полу будки. Первый охранник получил свою дозу через подошвы ботинок, а к второму энергия добралась через руку на приборной панели. «Бля, что-то мне нехорошо», — донеслось сверху, — «и меня как-то мутит». Я чувствовал, как энергия проникает в их тела, как ускоряется перистальтика, как спазмируются мышцы кишечника. Эффект не заставил себя ждать. «Твою мать!» Первый охранник схватился за живот. «Это че за херня, что мы сегодня жрали? Сука, живот крутит». Второй уже привстал, пошатываясь. «Это точно Петрович со своими пирожками». «Да хрен с пирожками, я не добегу». Первый метнулся к двери, едва не запутавшись в собственных ногах. «Пиздец, пиздец, пиздец, куда ты, пропусти меня вперед». Второй охранник уже тоже несся к выходу, на ходу расстегивая ремень. «Я не хочу тут, ой-ой, не успею». Они практически кубарем скатились по лестнице, матерясь и толкаясь. Их ноги только коснулись земли, как из темноты раздалось утробное рычание. «Ну привет, ребятки». Охранники синхронно обернулись. В тусклом свете фонаря возвышалась жуткая фигура, 2 метра искаженной анатомии, бледная кожа настолько тонкая, что просвечивали вздувшиеся вены. Удлиненные конечности заканчивались когтями размером с охотничьи ножи, а полулысая голова, покрытая клочками белесой шерсти, щерилась клыками размером с палец. «Бу!» – проревел вурдалак, и от этого звука у охранников подкосились ноги. У обоих не выдержали сфинктеры. Первый охранник попытался выхватить пистолет трясущимися руками, но новый спазм в кишечнике заставил его согнуться пополам. Второй оказался магом, огненный шар в его ладони вспыхнул и тут же погас, когда очередной приступ прошил внутренности. Костя двигался как белесая дымка. Одним небрежным движением когти вспороли грудь первого охранника от ключицы до пояса. Второй взмах и шея мага выпустила фонтан. Все произошло за доли секунды, даже крикнуть никто не успел. С обделавшимися неудачниками не хотелось возиться дольше необходимого. Фу, я поморщился. Мог бы поаккуратнее. Мы поднялись в будку. Тут царил типичный бардак, обертки от фастфуда, пустые банки энергетиков, журналы с полуголыми красотками. На шести мониторах крутилась картинка с разных камер, периметр, въезд, задний двор. Так, ну что тут у нас? Костя плюхнулся в кресло, с хрустом выпуская когти. Его пальцы забегали по клавиатуре. Я наблюдал, как он методично уничтожает записи. Сначала стер все файлы за сегодня, потом запустил специальную программу, чтобы затереть данные намертво, а теперь спать. Он оскалился, вводя новые команды. Мониторы один за другим погасли. Готово, Костя откинулся в кресле. Теперь можно и к главному блюду перейти. Мы спустились по лестнице. Впереди темнел приземистый силуэт ангара. Мы подкрались к массивным дверям ангара. В щели между землей и металлом мелькали тени, пара охранников переминалась у входа. Я прижал ладонь к промерзшей земле, позволяя целительской силе течь сквозь пальцы. Сила просачивалась сквозь грунт, как вода через песок, пока не достигла их ног. Внутреннее зрение показало мне каждую деталь их организмов. Бьющиеся сердца, ритмично пульсирующие сосуды, работающие легкие. Я сосредоточился на сердечной мышце первого, легкое прикосновение силы, и волокна миокарда начали разрываться одно за другим. Второму достаточно было перекрыть кровоток в сонной артерии, тромб материализовался за долю секунды. Они рухнули одновременно, даже не успев понять, что произошло. «Время развлечься», — усмехнулся я, выпуская из ладони меч. Черный дым заклубился вокруг лезвия, а по рукояти побежали черно-зеленые прожилки, соединяя его с рукой. Костя с треском увеличился, а Домин расправил крылья. Одним ударом ноги я распахнул двери, и мы ворвались внутрь под аккомпанемент матерных возгласов и лязга оружия. «Какого хрена?» – заорал кто-то. «Это еще что за твари?» «Сам ты тварь!» – возмутился Домин, зависая в воздухе. «Я – Доминат!» Договорить он не успел. Три автоматных ствола открыли огонь. Пули отскакивали от его крыльев с металлическим звоном. «Костя, ты видел?» – заорал демон, прикрываясь крыльями как щитом. «Я неуязвимый. Я...» Удар фаерболом по морде заставил его заткнуться. Впрочем, Домин быстро пришел в себя и с утробным рыком бросился на стрелков. «Я насчитал 15 человек, 12 магов разных стихий и трое с автоматами, но последними уже занялся Домин. Воздух наполнился всполохами заклинаний всех цветов спектра. Двое магов земли синхронно ударили в пол, поднимая волну острых каменных шипов. Я перекатился вправо, одновременно посылая импульс целительской силы через землю. Энергия достигла цели за долю секунды, легкое прикосновение к продолговатому мозгу, и оба мага рухнули, даже не успев понять, что случилось. Костя использовал стены как трамплин, его белая фигура металась по ангару, сбивая прицел магом. Оттолкнувшись от колонны, он обрушился на мага воды, который как раз формировал ледяное копье. Удар когтей, и противник осел на пол с перебитым позвоночником. «Слишком медленно», — прорычал вурдалак, уже разворачиваясь к следующей цели. Маг огня создал вокруг себя огненный вихрь, но я был быстрее. Меч прошел сквозь пламя, оставляя за собой шлейф черного дыма. Клинок вошел точно в сердце, мгновенно остановив его работу. «Господи, да что ж такое?» — заорал кто-то. «Откуда взялся этот недоросток с крыльями?» «Сам ты недоросток», — возмутился Домин, приземляясь на плечи ближайшему магу. Его когтистые лапы обхватили голову противника и резкий поворот, хруст шейных позвонков. Взлететь с места без разбега оказалось сложнее, чем он рассчитывал, крылья еще не привыкли к такой нагрузке. Именно в этот момент маг воды метнул веер ледяных игл. Твою ж, демон едва успел прикрыться крыльями. Иглы отскочили, но от удара его отбросило к стене. Ха, не пробить. Домин тем временем, кряхтя и матерясь, наконец взлетел. Его полуметровая фигурка метнулась к потолку, где он с размаху врезался в одну из ламп дневного света. Сноп искр и звон стекла заставили магов отвлечься. «Ай!» — взвыл демон, потирая ушибленную макушку. «Эй, недоучки! Я здесь!» Костя использовал это отвлечение, чтобы зайти с фланга. Оттолкнувшись от стены, он пролетел над головами двух магов, попутно располосовав им горло когтями. Оставшиеся маги попытались организовать круговую оборону. Двое огневиков создали стену пламени, пока маг воды готовил что-то масштабное, от его рук расходились кольца силы. «Костя, сверху!» — крикнул я, бросаясь вперед. Вурдалак мгновенно понял план. Он взбежал по стене, используя колонну как опору, и обрушился на магов сверху, пока я атаковал снизу. Мой меч пронзил огненную стену, оставляя в ней черную прореху, а когти Кости настигли магов прежде, чем они успели перенаправить защиту. «А я молодец, правда?» — Домин спикировал рядом, довольно потирая окровавленные когти. «Как я их, а, видели, как, сзади», — рявкнул Костя. Последний маг, затаившийся в тени, метнул связку молний. Домин едва успел прикрыть нас крыльями, а я перекатился вперед, уходя с линии атаки. Черный дым заструился по клинку, когда я развернулся в движении. Меч вошел точно между ребер, лезвие прошло сквозь сердце и вышло со спины. Маг дернулся, его глаза расширились от удивления, и тело безвольно осело на пол. Мы стояли посреди побоища, переводя дыхание. Тела поверженных противников устилали пол ангара. «А ну-ка, что тут у нас?» Костя принюхался и двинулся к дальней стене, где загорелся тканный настил. «Погодите-ка», Домин спикировал вниз. Мы дружно взялись за край и сорвали плотную ткань. «Да чтоб тебя!» Домин заметался над тлеющими досками, пытаясь их потушить. «Сейчас все сгорит к чертям». А потом, мы увидели их ряды ящиков с символикой рода Волконских. Оружие, провизия, амулеты, все, что было в том злополучном конвое. Костя с хрустом выпустил когти и одним движением вскрыл первый ящик. Внутри, аккуратно уложенные в противоударный материал, поблескивали новенькие клинки. Рядом, посохи с рунами усиления, несколько пулеметов с полными обоймами, коробки с пулями и россыпь амулетов. Я достал из ящика технические карты, плотная бумага с водяными знаками рода Волконских. Развернул первый лист, и брови невольно поползли вверх. Новые боеприпасы, те, что в коробочках, для пулеметов были начинены каким-то особым порошком, который добывали в траравых недрах. Мы с Костей переглянулись, судя по его растерянному виду. Он тоже впервые слышал об этом месте. «О, траравы недра!» Домин оживился, зависая над картой. «Это же у нас самое известное место добычи адамантовой руды. Раньше там вкалывали тысячи рабов». Он почесал лоб когтистой лапой. «Из порошка этой руды делают пули, способные пробить любую защиту. А как?» Я удивленно присвистнул. «Интересненько». «Ага», Домин кивнул, «адамантовая руда, это вам не шутки. Представляете, какая крутая штука». Он расправил крылья. «Вроде пробивает все. Броню, магические щиты, демонические покровы, но точно вам не скажу. Пожалуй, пора заняться транспортировкой». Я кивнул на массивные ящики. «В той стороне я приметил фургон, как раз хватит места для всего этого добра. А потом устроим маленький уютный пожар». Домин потер лапки, его глаза загорелись нездоровым энтузиазмом. «Знаете, нет тела, нет дела. А если нет улик, нет и...» Костя резко вскинул голову, его ноздри хищно расширились. «Я мгновенно подобрался. Когда вурдалак так принюхивается, это не к добру. Что там?» Я проследил за его взглядом. В полумраке под крышей ангара, на массивной балке, сидела фигура. В тусклом свете промышленных ламп поблескивала серебристая шерсть, а желтые глаза горели холодным огнем. Оборотень. И судя по его расслабленной позе, он наблюдал за нами уже давно. Я занырнул в ящик. Автомат удобно лег в руки, и я выпустил очередь по балке. Пули с визгом разрезали воздух, высекая искры из металла. Оборотень дернулся, теряя равновесие, несколько пуль явно достигли цели. Он рухнул вниз. Его тело извернулось в воздухе, и он приземлился на четыре конечности. На бетонном полу расплылись темные пятна крови. Но, прямо на глазах из ран выталкивало сплющенные пули, а плоть затягивалась. Надо было зарядить адамантовыми. Костя досадливо цыкнул языком. «А не этим хламом. Успеем еще». Я небрежно отбросил опустевший автомат. «Но сначала я потянулся к ящику с трофеями. Давайте познакомимся поближе». Магические наручники в моей руке тускло блеснули рунами подавления. «Нужно развязать язык оборотню». «Я тебя уже видел». Я окинул оборотня взглядом. Что на этот раз понадобилось? Костя, Домин, придержите нашего гостя. Они навалились на оборотня, пока я защелкивал наручники. Металл вспыхнул синим, активируясь, теперь никакой трансформации. Я видел, как по его телу прошла волна дрожи, когда руны начали действовать и он принял человеческий облик. Я заметил что-то в его шее, ошейник, невидимый обычному глазу, иномерская дрянь, я ее чувствовал. Схватив его и перенаправив достойную такую порцию маны, мне удалось его снять.